своей связи с этими действиями. Он скорее строит свою защиту на том, что был солдатом, и на доктрине выполнения приказов сверху, которая в соответствии со статьей 8 устава не может быть использована в качестве защитительного довода. Смягчающих вину обстоятельств нет. Приказы сверху даже для солдата не могут рассматриваться как смягчающие вину обстоятельства там, где сознательно, безжалостно, без всякой военной необходимости или цели совершались столь потрясающие и широко распространенные преступления. Заключение. Трибунал признает Кейтеля виновным по всем 4 разделам обвинительного заключения. В соответствии с разделами обвинительного заключения, по которым признаны виновными подсудимые, и на основании статьи 27 устава Международный военный трибунал приговорил. Первое. Германа Вильгельма Геринга к смертной казни через повешение. Рудольфа Гесса к пожизненному тюремному заключению. Иоахима фон Риббентропа к смертной казни через повешение. Вильгельма Кейтеля к смертной казни через повешение. Эрнста Кальтенбруннера к смертной казни через повешение. Альфреда Розенберга к смертной казни через повешение. Ганса Франка к смертной казни через повешение. Вильгельма Фрика к смертной казни через повешение. Юлиуса Штрехера к смертной казни через повешение. Вальтера Функа к пожизненному тюремному заключению. Карла Дёница к тюремному заключению сроком на 10 лет. Эриха Редера к пожизненному тюремному заключению. Бальдура фон Шираха к тюремному заключению сроком на 20 лет. Фрица Заукеля к смертной казни через повешение. Альфреда Йодля к смертной казни через повешение. Артура Зейс Инкварта к смертной казни через повешение. Альберта Шпейра к тюремному заключению сроком на 20 лет. Константина фон Нейрота к тюремному заключению сроком на 15 лет. Мартина Бормана к смертной казни через повешение. Ходатайства о помиловании могут быть поданы в контрольный совет в Германии в течение 4 дней после оглашения приговора через генерального секретаря трибунала. Приговор составлен в 4 экземплярах на русском, английском и французском языках. Все тексты аутентичны и имеют одинаковую силу. Члены Международного трибунала. Их заместители. От Великобритании. Председательствующий Джеффри Лоренс, заместитель Норман Биркетт. От Союза Советских Социалистических Республик Иона Никитченко, заместитель Александр Волчков. От Соединенных Штатов Америки Фрэнсис Бидл, заместитель Джон Паркер. От Французской Республики Анри Донедье де Варп, заместитель Робер Фалько. Нюрнберг, 1 октября 1946 года. Особое мнение советского судьи. Особое мнение члена Международного военного трибунала от СССР генерал-майора юстиции Никитченко на приговор в отношении подсудимых Шахта, фон Папена, Фриче и Гесса и обвиняемых организаций правительственный кабинет, генеральный штаб и высшее командование германских вооруженных сил. Трибунал принял решение.